Спустя некоторое время, где-то около полудня, по расчетам Уилсона, до заката оставалось несколько часов. И поближе ко времени захода Уилсон отправился на центральную вершину острова. На этот раз его сопровождал Дэн. Они взяли с собой зеркало и весь набор деталей, которые нужны были для сооружения импровизированного прибора, который намеревался установить Уилсон. Так как он направлялся в Принсип-обсерваторию, у него с собой нашлись карты и каталоги планет. По дороге на вершину Уилсон пытался рассмотреть другие крупные созвездия, кроме Большой Медведицы. Потом он собирался измерить угловые расстояния между ними. Звезды каждого созвездия находились на разном расстоянии от Земли, и если наблюдения показали бы, что угловые расстояния между звездами иные, чем при наблюдении с Земли, то это могло означать, что либо спринт-дрифт преодолел какое-то астрономическое расстояние, либо прошел период времени порядка нескольких столетий. Если все изменения произошли в одном направлении, то значит спринт-дрифт переместился на большое расстояние. Если же изменения носят хаотичный характер, то значит незаметно для участников событий прошло несколько веков. Но можно было рассмотреть и меньшие промежутки времени и пространства. Были пары звезд, которые вращались одна вокруг другой, поворачиваясь к Земле, и при этом по ним, как по часам, можно было судить о времени. Стив и Бетти наблюдали за астрономом и Дэном, отправившимися узнать у космоса разгадку тайны спринг-дрифта. Стиву хотелось пойти тоже, но он считал, что необходимо всем дать возможность проверить себя в опасных ситуациях. Две взбирающиеся по скале фигурки становились все меньше и меньше. Уилсон шел впереди. Оба силуэта растворялись в каменном пространстве, то и дело появляясь снова из-за очередного уступа. В конце концов они исчезли в птичьем улье. Солнце приближалось к горизонту. Выждав несколько минут после того, как они скрылись из виду, Бетти спросила Стива: «Вы сейчас чувствуете себя лучше?» Стив пожал плечами: «Нет, конечно». Но ему было как-то спокойнее рядом с Бетти. С одной стороны, ему хотелось приободрить ее, с другой, он испытывал желание поделиться с ней своими проблемами. Мужчине иногда хочется рассказать девушке о своих неприятностях. В случае, если ему удается справиться с ними, девушка обычно восхищается его героизмом. Если не удается, то она неизменно сочувствует ему, обвиняя судьбу в том, что она несправедливо обошлась с ним. Это обычная человеческая психология, которая почти не попадает в поле зрения психиатров, потому что является нормой поведения. Но Стив не хотел рассказывать Бетти о том, что волновало его больше всего. Ему претили догмы Эйнштейна. Если они находились на расстоянии нескольких световых лет от дома, что было очень даже вероятно, тогда за время их путешествия длиной в несколько веков галактического времени для пассажиров корабля миновало всего несколько часов. Если им удастся вернуться на Землю, пройдет еще несколько веков, которые для них будут лишь несколькими днями пути, может даже меньше. Наверное, будет легче приспособиться жить на планете гигантов, чем на Земле, которая к тому времени так изменится, что ее уже трудно будет воспринимать как свой дом. «Когда вы пришли, у вас был так вид, будто случилось нечто ужасное», — сказала Бетти. «Вы принесли еду с каким-то легким рыбным запахом, и когда мы ели, вы никак не хотели признаться, что что-то произошло». «Но ведь произошло». Мистер Уилсон не мог ничего сказать, как я его не спрашивала. «Теперь я задаю этот вопрос вам. Что случилось?» «Просто ситуация в целом выглядит менее обнадеживающей, чем я бы того хотел», — сухо объяснил Стив. «Например?» «Великаны — цивилизованная раса», — начал он. «И это плохо. Цивилизованность не означает доброты или сострадания, или даже интеллекта, за исключением некоторых моментов. Гиганты цивилизованы по-своему. Их техника развита так же, как и у нас. Они могут делать самые разнообразные операции при помощи своей техники и электричества, так же, как и мы. Но они понятия не имеют о том, как нужно обращаться с живыми существами, не похожими на них самих. Впрочем, как и мы». «Но вот Чиппер, например», — возразила Бетти, — «он принадлежит Берри. Гиганты, как и мы сами. Предположим, на Земле появились существа ростом в 5-6 дюймов, точно такие, как мы, только высотой в несколько дюймов. Разве мы относились бы к ним, как к человеческим существам? Разве стали бы заводить с ними дружбу? Разве признали бы, что они наделены разумом? Или, может, мы постарались бы словить их, даже учили бы их делать разные трюки, мы никогда не относились бы к ним как к равным. Разве что, если у них было бы более мощное оружие уничтожения, чем у нас. Бетти не сводила со Стива взволнованного взгляда. За иллюминаторами с грохотом разбивались о берег могучие волны. Над головой бесконечно клокотали птицы. «Если бы на землю попали миниатюрные люди», — мрачно продолжал Стив, «мы стали бы дружить с ними только в том случае, если бы они были вооружены и опасны. Великаны так же само относятся к нам. Но мы не вооружены». Бетти снова задала вопрос, который, казалось, не имел отношения к только что сказанному. «Сегодня вы увидели что-то, что взволновало вас. Что это было?» Стив глубоко вздохнул. Он все еще старался избежать упоминания того, что лишало их всякой надежды. «Я видел, как великаны, просто для развлечения, стреляли из своей лодки по морским птицам. И теперь я знаю, что за оружие они используют. У нас нет ничего подобного. Если бы могли изготовить такие же, то они были слишком маленькими, чтобы принести вред великанам. Если бы мы даже украли такое оружие у них, мы не смогли бы с ним справиться. Поэтому ни о какой дружбе с великанами не может быть и речи. Мы могли бы стать их друзьями, только если были вооружены и опасны. А это не так». Бетти уверенно возразила. «Вы так все воспринимаете только потому, что все это новое и необычное для нас. Пока что вы прекрасно справлялись с ситуацией. По крайней мере, вы спасли нас от гибели и плена, и от голода». «Неплохо для начала». «Но боюсь, что этого недостаточно», — ответил Стив. «Но если вы больше не можете, этого все равно недостаточно», — угрюмо повторил Стив. Солнце было уже почти на горизонте. Небо на западе становилось красным. Море, где-то вдалеке омывающее невообразимые берега, отсвечивало красным светом, переходящим в алый. Стаи парящих птиц, казалось, сгущались, как тучи. Птицы возвращались домой на ночь в давке и толкотне, которая напоминала час пик на земле. Там, где Уилсон и Дэн в самом центре гнездовья работали над установкой прибора, столпотворение было особенно заметным. «Мне не следовало говорить вам такие мрачные вещи», — смутившись, оправдывался Стив. «Пожалуйста, не говорите ничего остальным. Что вы намереваетесь делать дальше? Вы ведь не сдадитесь?» «Нет. В конце концов, эта планета — точная копия Земли, будто они связаны друг с другом, будто они резонируют. А это значит, что мы можем жить здесь. Пища вполне подходящая, климат, вероятно, тоже неплохой. По всем показателям, кроме одного, это должно быть вполне пригодное для жизни место». После чего он мрачно добавил. «Кроме одного. Главное, это есть ли смысл жить?» Бетти покачала головой. «Любая женщина в мире, — спокойно рассудила она, — взрослеет с сознанием того, что, став взрослой, она должна будет покинуть свой дом, свой город, даже страну и жить где-то в другом месте. Переезд на другую планету ничем от этого не отличается». С запада неслись сильные порывы ветра. Грохот и шум сопровождали волны, с силой обрушивающиеся на берег, которому они проделали путь через океан. Закатные краски увидали. На вершине скалы Дэн и Уилсон установили приблизительный вариант телескопа. Им предстояло измерить угловые изменения положения нескольких пар звезд, что должно было объяснить все происшедшее со спринг-дрифтом. Было два варианта разгадки. Один не укладывался ни в какие понятия, другой был противен всем доводам рассудка. Не исключено, что оба они могли оказаться полной бессмыслицей. Два силуэта на самой верхней точке острова, казалось, светились в темно-красных закатных лучах. Потом свет потускнел, небо стало темным, и с него начали робко подмигивать звезды. То, что происходило на вершине скалы, погрузилось в настораживающую темноту. Птицы-фрегаты с оттопыренными зобами возвращались со своего промысла и располагались на ночь над брулящими волнами, бьющими о скалы, расплескивая вокруг фонтаны брызг. Чуть поближе раздавались успокаивающие, убаюкивающие звуки птичьих родителей, говорящих со своими отпрысками. Ветер обдувал этот чужой мир. Дэн беспокойно поежился. «Когда отправимся назад?» — спросил он. «Как только взойдет Сириус», — ответил Уилсон. «Я тщательно выбрал нужные звезды. Они достаточно яркие, чтобы рассказать нам, что произошло. Но я знаю, что каков бы ни был ответ, он будет неутешителен». Некоторое время люди были лишь темными точками на фоне темнеющего почти черного неба. Появлялись все новые и новые звезды. Вскоре с какой-то неохотой Уилсон начал свои наблюдения. При свете фонарика он делал записи, сравнивая положение звезд со сделанными заранее расчетами. Одна пара звезд, вторая, третья, четвертая. Уилсон начал дрожать. Сделав половину работы, он остановился, чтобы отдохнуть или проверить точность своих вычислений. «Нужно подождать восхода Луны», — неуверенным голосом сказал он. «Она осветит нам дорогу обратно». Наконец он завершил всю намеченную работу. Когда при свете фонарика он делал последние записи, его лицо приняло недоверчивое и напряженное выражение. В конце концов, он начал молча разбирать свой самодельный прибор. «Ну что?» — спросил Дэн. «Кое-что я выяснил», — ответил ученый. «И это то, что все мои предположения должно быть неверны». «Но что именно вы выяснили?» Уилсон ответил нарочито спокойным тоном. «Спринг-дрифт прошел только большое расстояние без всякого прыжка во времени. Три пары двойных звезд находятся именно там, где им и полагается быть по отношению друг к другу, а не на местах». Спринг-дрифт не сдвинулся во времени, но он прошел расстояние в несколько световых лет. Пары звезд находятся на разном расстоянии от Земли, рядом друг с другом, значит, и они двигались, но в одном направлении. Так что в действительности перемещался только наш корабль. Очень далеко я видел наше Солнце. Отсюда оно смотрится, как едва заметная звезда. «Но где мы?» «В 11 световых годах от Земли», — ответил ученый, у которого от волнения пересохло горло. «И мы проделали этот путь всего за несколько часов. Это не может быть человеческим или великанским достижением. Это должно быть и было космическое искажение, потому что ни одно другое известное нам явление не могло дать такого результата». Дэн спросил с надеждой в голосе. «Это хорошая новость, да?» «Это просто новость. И не думаю, что мы сможем как-то ею воспользоваться. Но почему не поднимаются эти проклятые луны, чтобы мы могли наконец отправиться на корабль?» Вскоре луны все-таки появились на небе, и люди с частями разобранного телескопа начали спускаться по скалам мимо птичьих гнезд, которые издавали гортанные звуки, успокаивая детенышей, беспокойно ерзавших в ожидании ближайшей кормежки. На борту корабля они застали Стива и Бетти в кабине пилотов. Верхний динамик был приглушен, и из него доносился монотонный, постоянный, беспорядочный гул, работающего вдали механизма гигантской тарелки. Стив оживленно повернулся к вернувшимся исследователям. «Послушайте», — быстро сказал он, — «они запустили свою тарелку в городе, а теперь посмотри сюда, Дэн». Он осторожным, но точным жестом повернул ручку контроля двигателя. Ничего не произошло. Абсолютно ничего. Стив победно посмотрел на Дэна, у которого отвалилась челюсть от изумления. Потом Дэн взволнованно пробормотал. «Ты включил двигатель, и ничего. Ничего. Что же случилось? Поломка?» «В позапрошлую ночь», — с энтузиазмом начал Стив, «пока мы с высоты полета наблюдали за городом гигантов, они включили свою тарелку, и мощный столб света направился прямо в небо. В этот момент затрещал динамик, вот так, только на полную громкость. И в ту же самую секунду спринг-дрифт прекратил подъем. И мы начали стремительно падать на крыши города. Помните?» Дэн внезапно воодушевился. «Да, помню! Ты включил аварийную мощность, и нам удалось удержать корабль в воздухе. Но, Стив, это значит, что они в любой момент могут схватить нас. Мы не можем пошевельнуться, когда они включают свою тарелку. Мы должны оставаться на земле. Мы увязли!» Стив усмехнулся и довольно радостно. Затем он пояснил. «Смотрите и слушайте». И он включил динамик громче. Беспорядочный гул далекой светящейся тарелки стал громоподобным. Он наполнил кабину. Тогда Стив переключил звук на микрофон и сказал: «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Вызывает Спрингдрифт! Вызывает Спрингдрифт! Отзовитесь! Мэйдэй!» Его слова необычно взаимодействовали с шумом, который ослабевал с каждым произнесенным звуком и возобновлялся при малейшей паузе. Это было зеркальное отображение речи. Шум умолкал, пока голос Стива передавал короткие волны, и становился невыносимо громким, когда передача приостанавливалась. Это было как противодействие словам. Молчание и звук перемежались. Это было нечто новое и вызвало замешательство у неподготовленных слушателей. «Это взаимодействие», — сказал Стив. Он выглядел очень удовлетворенным. «Когда они выпускают свою световую колонну, Спрингдрифт не может летать. Когда мы налаживаем связь, они не могут выпускать этот луч. Когда они не дают нам летать, мы можем помешать им не давать нам летать. Это просто безумие. Это великолепно». Бетти с гордостью произнесла: «Стив говорит, что так как радиочастоты мешают работе тарелки, именно поэтому гиганты не используют здесь радиосвязь. Они не могут одновременно иметь и тарелку, и радио. Стив пытается понять, почему именно тарелка так важна для них». Валерия и Марджери подошли к двери и пытались услышать что-то важное из доносившегося до них разговора. Через некоторое время пришел и Берри. «Это, наверное, энергия», — предположил Стив. «Они могут получать всю используемую ими энергию на Луне. Мы можем перекрыть им источник энергии и практически приостановить развитие их цивилизации». И тут последовал целый гомон голосов. Дэн повысил голос, остальные тоже стали говорить громче. Как только важность только что сделанного открытия стала очевидной, всех присутствующих охватила волна возбуждения и воодушевления. Даже Чиппер внес свою лепту в общую радость, визжа и извиваясь в руках Берри. «Когда нас захватила эта космическая дыра, — сказал Стив, — это был тот момент, когда тарелка не работала, поэтому нам удалось приземлиться. Но когда пыталась сесть Анна, тарелка работала или начинала работать, и корабль разбился, понимаете? Они могут помешать полету такого корабля, как наш, просто работой своей тарелки. Но пока мы производим радиопередачу и не перестаем говорить, тарелка не может работать». С этими словами Стив огляделся и спросил без особого интереса: «Уилсон, что там за результаты наблюдений?» «Мы путешествовали в пространстве, во времени или сразу в том и другом. Всего несколько часов назад это был один из самых насущных вопросов. Но тогда их будущее рисовалось им полным преследований и вечного страха перед пауками, перед собаками и лисами, которые могли запросто съесть их, даже если бы им удалось спрятаться под землю. Стив пытался убедить себя в том, что при помощи огня они могли бы выжить. Но теперь они могут бросить вызов великанам. Тарелка была центром и ключом к цивилизации гигантов. И они в Спрингдрифте держали этот ключ в руках». Уилсон пытался рассказать, что он обнаружил при помощи своего зеркального телескопа. Никто не слушал его, даже когда он произнес слова «11 световых лет». Ученый пожал плечами и замолчал. Наверное, чрезмерное возбуждение на борту Спрингдрифта улеглось бы, если бы хоть один из них перестал обсуждать происходящее. Но людям нужно было подбодрить себя какой-то духовной пищей. Они истосковались по хорошим вестям. В открытии Стива они нашли именно то, что им в этот момент было нужно больше всего. «Даже орудие», — вдруг высказал Стив внезапно посетившую его мысль. «Даже ружья, из которых они стреляли по птицам. Даже они подвержены воздействию нашего передатчика. Помните, когда мы видели запуск луча на Луну, тогда в нас стреляли из ружей, и каждый раз двигатель останавливался. Мы можем помешать им стрелять». При этом замечании всеобщее ликование стало еще более бурным. Но где-то далеко в городе гигантов огромные монстры работали в установке, поддерживающей работу тарелки. На планете гигантов использование радиоволн было невозможно, потому что они блокировали функции основной тарелки. Но иногда случались короткие замыкания, и что-то включалось. Такие явления нужно было предотвратить. Гиганты должны были уметь немедленно опознавать и находить возможную помеху. У них было оборудование для нахождения источника радиочастот. У них был такой механизм, и использовали его сейчас. Они определили местоположение Спрингдрифта и приготовились принимать меры, предупреждающие выход в эфир высокочастотных колебаний, которые практически полностью блокировали всю технику, коммуникации и транспорт страны великанов. Земляне на их месте поступили бы точно так же. В конце концов, однако, радость обитателей Спрингдрифта улеглась, хотя никому и в голову не пришло, что может происходить в стране великанов. Устав даже от чувства облегчения и восторга, люди расположились в своих креслах на ночной отдых. Все, кроме Фицхуга, которого никто не замечал. На него никто не обращал внимания. Он сидел совершенно неподвижно, и только в глазах его были видны признаки жизни. Глаза неустанно выискивали очередные поводы и причины для волнений и страхов. Он один не участвовал во всеобщем ликовании. И когда все задремали, его глаза по-прежнему испуганно и настороженно смотрели вокруг. Поближе к утру Уилсон внезапно проснулся как от толчка. Где-то происходило необычное движение, которое не воспринял его внутренний сторож, который всегда охраняет наш сон, отбирая и пропуская привычные звуки и движения и неизменно подавая сигнал тревоги при появлении чего-то странного и тревожного. Уилсон открыл глаза, но не пошевелился. Никаких тревожных звуков он не услышал. Были звуки морских волн, конечно же, ветра, шипение пены на берегу. Это все не то. И тут он увидел это движение. Он напряг зрение, пытаясь разглядеть человека, явно обитателя их космического жилища, который, крадучись, подбирался к двери. Это был не Стив, не Дэн и не Белли. Это было определенно не Марджери и не Валерия. Это должен быть Фицхук, никто другой. Он буквально выкрался в проход, стараясь не производить никакого шума. Уилсон смотрел на него, не веря собственным глазам. Это казалось столь бессмысленным. Еще менее объяснимым было то, что Фицхук спустился по трапу и бесшумно растворился в ночи. Уилсона охватило любопытство. Увидев, что Фицхук не возвращается, Уилсон встал и направился к двери. Он выглянул наружу. Луны низко нависали над горизонтом, отбрасывая то тут, то там тусклые отблески. Все выглядело очень угрюмо, дико и пустынно. В каждом звуке слышалась печаль. Было по-настоящему жутко. Фицхук был там. Напряженный и скованный страхом, он, казалось, заставлял себя делать нечто, чего смертельно боялся. Долгое время он стоял неподвижно. Потом сделал шаг по направлению к подножью самой высокой скалы. Опять остановился, дрожа от неуверенности. Через некоторое время он сделал следующий шаг. Уилсону казалось, что он издал какой-то звук, похожий на всхлип, и после этого резко, как в состоянии полного отчаяния, Фицхук направился к первому уступу, начинающему подъем. Он карабкался наверх с видом истеричной решимости. Выше и выше, и, наконец, совсем исчез из виду. Уилсон смотрел вслед удаляющейся фигуре. Невероятно. Вокруг все было по-прежнему. Волны гремели, бились о скалы, ветер что-то шептал и стонал в ухо Уилсону. Птицы спали, подальше в море булькали и шелестели барашки. Где-то прокричала ночная птица. Но на скалистых далеких от берега островах крик ночных птиц обычно не слышен, даже ночью. Вдруг раздался стук падающего где-то камня. Это был Фицхук. В тусклом ночном свете был виден его силуэт. Он возвращался. Он уходил, карабкаясь в безумном смятении. Теперь он мчался, сломя голову, по направлению к Спрингдрифту. Он, задыхаясь, бежал по песку. Уилсон быстро скользнул обратно в салон. Когда Фицхук появился в проеме двери, Уилсон сидел на своем месте. Некоторое время Фицхук стоял неподвижно, шумно дыша и сжимая кулаки. Постояв неподвижно несколько минут, он украдкой пробрался по проходу к креслу Уилсона. Уилсон не пошевелился. Выждав несколько секунд, Фицхук тронул ученого за руку. Уилсон повернулся и открыл глаза. «Что? В чем дело?» — спросил он как бы сквозь сон. Потом он действительно проснулся, резко сел и прошептал. «Что случилось?» Фицхук отчаянно затараторил. «Великаны! Сюда на лодках направляются великаны! Они гребут! Я слышал!» «Это смешно», — — перебил Уилсон. «Действительно смешно». «Пойдите и посмотрите. Послушайте, гиганты идут сюда». «Скажите об этом Бертону», — сказал Уилсон, показывая, что не желает больше говорить, и отвернулся. Фицхугу нельзя было верить. Он был всего лишь представителем человеческой расы. Он не покинул борта корабля с самого момента их прибытия в эту страну, за исключением того случая, когда Стив заставил его, и вот сегодняшней ночи. Уилсон не мог понять, как можно вести себя подобным образом, а особенно ему была непонятна эта вылазка в ночь, одному, в местности, где звуки и вся природа могли привести в ужас кого угодно. «Я видел их!» — отчаянно прокричал Фицхук. «Но вы не верите! Я выходил! Я видел! Они идут!» Уилсон замер в своем кресле. Он не знал, как реагировать на это. Фицхук в волнении выкручивал себе руки. Потом он, спотыкаясь, пошел в кабину пилотов и, отворив дверь, задыхаясь, сказал: «Бертон, сюда идут великаны! Великаны!» «В четырех лодках! Они плывут сюда!» Послушалось движение и голос Дэна. «Это Фицхук говорит? Да ну его!» Затем началось движение в пассажирском салоне. Бетти, Валерия, Марджери заговорили сразу. Стив мгновенно очутился у двери. Трап был сложен и поднят. Дверь закрылась. Дэн не переставал ворчать. На его протесты послышался голос Стива. «На что спорим, Дэн?» Затем голос Стива прозвучал в динамике пассажирского салона. «Приготовиться ко взлету», — приказал он отрывисто. «Все на места. Пристегнуться. Обязательно пристегнуться». И почти в то же мгновение корпус корабля пришел в движение. Корма начала медленно подниматься, нацеливаясь прямо вверх. И корабль упал в небо. Стив, глядя вниз по мере того, как корабль набирал высоту, увидел четыре лодки, приводимые в движение ритмичными ударами весел и приближающиеся к острову, только что покинутому спринт-дрифтом. Лодки ясно выделялись при лунном свете, который также безжалостно освещал и сам спринт-дрифт. Вдруг в лодках началась суета. Весла разъехались в разные стороны, некоторые из них были подняты на борт. Вся эта команда вдруг поняла, что если они не выстрелят первыми, то стрелять будет бессмысленно. Один из них проявил просто чудо ловкости. Полоса яркого света взвилась в воздух, но она пролегла довольно далеко от спринт-дрифта, и потом последовали десятки молний, которые пересекались в воздухе. Великаны суматошно стреляли. Спринт-дрифт был найден по своим позывным «Мэйдэй», наверное, тем, которые подавал в эфир Стив и которые повлияли на работу тарелки. Нужно было помешать дальнейшим радиопередачам со спринт-дрифта. Вся страна жила без радио и телевидения, чтобы обеспечить работу огромной тарелки, который мешал маленький спринт-дрифт. Это нужно было прекратить. Но нападение с моря не застало корабль врасплох. Стива предупредили, и он поднял корабль в воздух, миновав скалистый пик и направившись в космос. Стрельба по кораблю началась тут же, но она велась великанами в такой спешке, кроме того, они были в лодках, которые качались и кренились от движения волн и самих великанских тел, которые суетились и спешили. И все же световые полосы взлетали в небо, неся в себе ослепительно яркие снаряды. Стив включил передатчик и сказал в микрофон: «Дэн!» В тот же момент хаотичный шум работающей тарелки ворвался в кабину управления спринт-дрифта. Двигатель практически остановился. Все небо было испещрено белыми полосами стрельбы. Дэн прокричал в микрофон первое, что ему пришло в голову. Казалось, что все это произошло одновременно, без всякой паузы. Но, должно быть, какая-то задержка была, потому что шум в динамике превратился в контршум, откликающийся на каждый перерыв в передаче радиоволн. Полосы световых лучей погасли, оставив после себя в воздухе град металлических осколков и каменных снарядов, разлетевшихся в разные стороны. Двигатель снова заработал, и корабль продолжил свой путь в космос. Вперемешку с контршумом динамик передавал голос Дэна. «У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Он ее убил. Убил и закопал. И на могиле написал: у папа была собака. Он ее любил. Стив, ради бога, помоги. Я не могу так все время». Шум борющейся тарелки смолк. Великаны выключили ее. Дэн, обливаясь потом, болтал всякую чепуху. Через некоторое время Стив отключил передатчик и сухо отметил. «Кажется, обошлось, Дэн. Но эти великаны довольно сообразительны». И он оказался прав. У великанов было устройство, определяющее местонахождение источника радиоволн. Они обычно использовали его для предотвращения короткого замыкания при возникновении малейшей искры. И теперь они применили его к спринг-дрифту через 15 секунд после того, как умолк шум тарелки, и Дэн прекратил свои безумные причитания. Великаны уже знали, где находится корабль, на какой высоте и на какой скорости он идет. И они начали действовать. Внезапно зажегся сноп света, уже не просто столб или полоса. Это был настоящий цилиндр белого свечения, который прошел мимо спринг-дрифта всего на каких-то несколько десятков футов. Он брал начало за горизонтом и поднимался в самое небо. Диаметр его был не меньше транспортного туннеля. В самый момент возникновения цилиндра что-то громадное и ослепительно яркое мелькнуло в середине этого луча, с самого его основания за линией горизонта и дальше вдоль всей его длины улетело в небо. Оно исчезло, но тут же сменилось другим. Потом посыпались снаряды один за другим, третий, четвертый, пятый. Они превратились в поток диаметром около мили, который брал свое начало в самом городе. Но были также и полоски выстрелов спортивных ружей, которыми убивали птиц и которыми уже дважды пытались сбить спринг-дрифт. Дэн снова включил передатчик и пробормотал. «Ты старый отец Вильям», — сказал молодой человек. И монотонный шум, сопровождавший появление первого светового тоннеля, перерос в буйный шквал. Великаны поняли, что и на этот раз потерпели поражение. И снова отключили тарелку. Стив выровнял курс и повел корабль на запад. Местонахождение спринг-дрифта невозможно было определить при отключенном передатчике. Стив продолжал следовать в том же направлении, хотя, конечно, там не было ничего определенного, что могло бы служить его целью. 10. После продолжительного блуждания на окраинах атмосферы чужой планеты, спринг-дрифт снова вернулся к тому самому морю, с берегов которого он начал свой путь. Уже с высоты они увидели крошечный архипелаг, откуда морские птицы совершали свои длинные полеты в поисках рыбы для своих детенышей. И если они не подвергались нападению фрегатов, добыча на некоторое время утоляла ненасытных орущих во все горло птенцов. Но над островом корабль свернул в сторону горной части материка. Горы начинались в самом море и росли по мере удаления от берега. Сначала они достигали высоты 10 тысяч футов, потом 15, 20 и продолжали расти. В том месте, где они прекращали свое восхождение в небо, высота их пиков исчислялась милями. Долины были не менее любопытным явлением. Они опускались на мили ниже уровня моря и растягивались на десятки миль в длину и ширину. Спринг-дрифт летел над ними на достаточно экономичной скорости. Уилсон зашел в кабину пилотов и застал там одного Стива, потому что Дэн в этот момент был занят обсуждением кулинарных деталей с Бетти, решая, что и как можно приготовить при их ограниченных технических возможностях и при еще более скудном объеме необходимых продуктов. Уилсон пришел доложить Стиву о результатах своего наблюдения. Спринг-дрифт за несколько часов полностью облетел планету, хотя и по максимальному диаметру. В солнечной части сферы они могли оценить размеры цивилизации, которая так всецело зависела от огромной световой тарелки. Хотя наблюдения их были очень неточными из-за туч, тумана и густых ветвей деревьев. Искать города при солнечном свете было бесполезно. Основное пространство занимал океан. Наблюдения в ночной части дали гораздо больше результатов. Мерцающие огни обозначали наличие городов, но были большие промежутки полной темноты. По всей вероятности, это была просто пустынная местность. Но и в этом нельзя было быть уверенным. Уилсон искал и другие признаки среди звезд. «Когда видишь нечто, — сделал он закономерный вывод, — то это вполне достаточное доказательство существования объекта. Но когда ничего не видно, это вовсе не означает отсутствие чего бы то ни было. Можно просто проглядеть предмет в конце концов». Все, что я могу сказать, это то, на втором континенте, который мы наблюдали сверху, тоже есть города. Возможно, они есть и на тех больших островах. Но есть места столь же пустынные, как эти. При этих словах Уилсон кинул на иллюминатор, в котором были видны горы, размеры которых не укладывались в человеческом воображении. На вершинах лежал снег. Это было сочетание неимоверных высот с бездонными пропастями. Временами приходило в голову, что земные Гималаи — это просто холмики по сравнению с этим явлением. Трудно было представить себе место, более необитаемое и менее пригодное для обитания. «Итак», — сказал Уилсон, — «я только могу сделать вывод, что здесь есть любой вид природы, встречающийся на Земле, только больших размеров. Если мы найдем общий язык с великанами, мы можем найти множество мест, пригодных для жизни. Если же мы решим этого не делать, есть множество вариантов. Например, ночное небо?» — горько пошутил Стив. «Я видел», — ответил Уилсон. «Вы с Дэном искали способ найти космическое искажение. Я пытался найти на небе звезды, которые кажутся подвижными. Я добился того, что смог узнать большинство созвездий. Но они все выглядят как обычно, даже при том, что мы находимся на расстоянии 11 световых лет от того места, где я изучал звездную систему. Но мне не удалось обнаружить никаких аномалий, за исключением того, что мы оказались здесь». «У вас есть какие-то предположения?» — спросил Стив. «Я бы сказал», — с трудом начал Уилсон, — «что наше похищение неизвестной космической силой и наше прибытие сюда — это явление, имеющее вероятность 1 к 1 000 000. А то, что два корабля, наш и Анна, попали в одинаковые ситуации, это просто невозможное совпадение, которое даже трудно укладывается в голове. Но это произошло». «Да», — сказал Стив не без иронии в голосе. «Я заметил». Уилсон кивнул. «Да, но возвращение в космическое искажение, если вся наша идея космического искажения имеет какой-то смысл, возвращение в него еще менее вероятно, чем возможность просто попасть туда. Говорят, что исчисляемая вероятность, имеющая экспоненту около 100 единиц, лишена значения для человека. Я бы оценил наши шансы вернуться домой в величину с экспонентой, стремящейся к бесконечности». Стив пожал плечами. «Очень оптимистично, не правда ли?» «Очень пессимистично», — признал Уилсон. «Но все же произошла одна вещь, которая казалась мне столь же невероятной. И я все еще отказываюсь верить в это. Но ведь Фитцхук покидал корабль прошлой ночью». Стив удивленно посмотрел на Уилсона, который принялся подробно рассказывать ему все, что он видел, кончая тем моментом, когда Фитцхук пытался рассказать ему, что он слышал, как великаны подплывали к берегу. И тогда это казалось просто невероятным событием. Стив выслушал Уилсона, ненадолго задумался и снова пожал плечами. «Может, он хочет заставить себя вернуться к своему нормальному состоянию», — предположил он. «Знаете, кто он или кем он был? Инженером-атомщиком. Он работал на строительстве атомной электростанции, и там какой-то дурак собрал устройство таким образом, что оно могло в любую минуту взорваться как бомба, и это неизбежно должно было произойти. Приборы выдавали соответствующие показания, и Фитцхук пошел устранять неполадку. Сам. Он нашел, в чем дело, и обезвредил эту штуку. Это заняло у него 2 часа, в течение которых весь завод ожидал, что они все вот-вот взлетят на воздух. И это было вполне реально. После всего случившегося он потерял контроль над собой. Он и сейчас в этом состоянии. Говорят, он заставляет себя летать, чтобы преодолеть свои страхи. Пока ему это не очень удается. Думаю, что прошлой ночью он вышел именно потому, что боялся. Для нас с вами это пустяк, но для него, бедняги, это героический поступок. Вот в чем дело». Уилсон ответил: «Мне очень жаль, что я презирал его. Я постараюсь изменить свое отношение». «А может, — предположил Стив, — именно презрение сможет помочь ему. Его преследует страх. Если кто-то по-настоящему разозлит его, это может вернуть его в норму. Но я не стал бы рисковать. Это может и ухудшить дело». «И я не стану делать этого», — согласился Уилсон и встал. «Нет, кстати, Берри хотел спросить, не сможете ли вы выслушать его очередную идею? Я обещал ему спросить у вас разрешения». «Позовите его», — — сказал Стив. «Я сейчас изучаю пространство к востоку от города, того, где эта большая тарелка». «Для чего?» «Есть идея», — признался Стив. «Хотя это очень маловероятно. Для этого мне нужно найти обрыв определенного размера, рядом с которым была бы площадка, с которой я мог бы посылать в город позывные «Мэйдэй». Мы выяснили, что гигантские собаки все же собаки. Кошки — это кошки с характерным для них поведением. Наверное, и о гигантах можно думать просто как о больших людях. Они просто великаны, и на этом основывается моя идея. Они люди, которые случайно оказались великанами». Уилсон сказал: «А я никак не могу принять мысль о том, что эти существа в 70 футов ростом — люди и наши братья. Я лучше пришлю к вам Берри». Уилсон вышел, и через секунду в дверях показался Берри с чипером в руках. Собака извивалась и выражала восторг при виде Стива. Стив сказал мальчику: «Подожди секундочку». Он приблизил корабль к огромному горному склону. Это был промежуток между двумя горными вершинами. Пролетая над ним, Стив на полпути резко нырнул на 1000 футов и выровнял курс спринг-дрифта. «Я еще раз просмотрел панораму моря», — сказал он мальчику, — «и великанского города. Не хочу, чтобы нас заметили. Но если удастся найти нужное место на определенном расстоянии от города, то можно кое-чего добиться». «Что это за идея, о которой говорил мне Уилсон?» Берри сглотнул. «Это все, наверное, глупо звучит, но это касается Эйнштейна». «Я начинаю подъем. Так что там насчет Эйнштейна?» — спросил Стив. Берри замер, немного смущенный, пока Стив кивком не пригласил его присесть в кресло Дэна. «Давай, Берри. Ты подавал некоторые довольно интересные идеи до сих пор. А сейчас что?» «Ну, это по поводу парадокса времени на скорости, приближающейся к скорости света», — все так же смущенно начал Берри. «Если две звезды находятся на расстоянии сотни световых лет, и корабль отправляется с одной планеты на другую на скорости, близкой к скорости света, ему потребуется более 100 лет, чтобы добраться до другой звезды. Правильно, сэр?» «По крайней мере, меня так учили», — согласился Стив. «Пусть будет 110 лет», — поправился Берри. «Это галактическое время. Все, кроме самого корабля, пройдет во времени 110 галактических лет. А корабль будет в пути 100 лет. Но периоды времени разные». Стив кивнул. «Похоже, что так. Математика — это не совсем моя специальность. Но, насколько я помню, корабль и его пассажиры ощутят только промежуток времени около месяца или двух, даже нескольких недель. Часовой календарь на корабле покажет, что прошла всего неделя. За это время родится и умрет несколько поколений». Так, кажется, говорил Эйнштейн. Берри еще более извиняющимся тоном ответил: «Да, сэр. За бортом корабля объекты будут проживать долгие периоды времени, а на корабле все будет происходить быстрее. Это, конечно, сумасшедшая идея. Но предположим, что каким-то неизвестным образом можно будет изобрести корабль, который бы путешествовал назад во времени. И тогда можно было бы направить его так, что он летел бы назад во времени с той же скоростью, что и вперед. Таким образом, он останется неподвижным во времени и прибудет на другую планету в тот же самый день, когда отправится в путь, и при этом нисколько не постареет». Стив даже скривился. «Ты это вычитал в фантастическом романе?» «Нет, сэр, я сам до этого додумался». Стив задумался. «Единственное, что я могу сказать, Берри», — начал он после недолгой паузы, — «это то, что над этим стоило бы работать. Если, то есть когда мы сядем в каком-то тихом месте, где никто в нас не будет стрелять, и у нас будет отдых от этих погонь, ты можешь заняться научными исследованиями в этой области. И если это сработает, а почему бы и нет? Это будет лучшим способом вернуться именно на ту землю, на которую мы стремимся». Берри встал. Чипер извивался и бешено работал хвостом на руках у мальчика. Мальчик неуверенным шагом вышел из кабины пилота. Стив посмотрел ему вслед и пожал плечами. После чего он возобновил свои поиски обрыва нужной величины с относительно небольшой площадкой, с которой можно было обрушить на город великанов свой призыв «Мэйдэй» или что-нибудь столь же разрушительное. И он нашел место, которое даже превзошло его ожидания. Площадка возле обрыва была даже не слишком плоской, но горная вершина перед ней удачно скрывала ее от наблюдения из города. Стив пошел на посадку. Зрелище, которое представляли собой окружающие горы, поражало великолепием. Холодные ветры обдували огромные пространства, покрытые снегом и льдом. Место было безжизненным и необитаемым. Однако, выйдя из корабля, чтобы подробнее осмотреть местность, Стив заметил в воздухе на очень большом расстоянии крошечную точку. Это был ястреб. И, несмотря на свою озабоченность, Стив невольно задался вопросом, чем мог питаться этот хищник в столь пустынной местности. Птица парила на потоках горного воздуха, неподвижно распластав крылья и не делая никаких движений, чтобы удержаться в воздухе. Стив продолжал наблюдать за ней. Силуэт увеличивался и, наконец, стал огромным. Когда птица оказалась на одном уровне со Стивом, он заметил, что размах крыльев достигал 60 футов и вполне мог сойти за легендарную птицу Рок из арабских сказок. Хищник взлетел выше, где-то на 1000 футов над Стивом и его кораблем. Затем он пролетел над горной вершиной, являвшей собой массив горной породы высотой 1000 футов, который отделял приземлившийся Спрингдрифт от моря и города. Ястреб продолжал парить. И вдруг по какой-то своей хищной причине он начал снижаться, пока не снова не превратился в крошечную черную точку, которая продолжала удаляться вниз вдоль горного склона. И за все эти нескончаемые минуты наблюдения за полетом птицы Стив не заметил ни одного движения, ни одного шевеления гигантского крыла или даже пера. Обрыв, который Стив выбрал для своих целей, находился на расстоянии 250 миль от него. Стив внимательно осмотрел его и взобрался на вершину, которая скрывала корабль от города и город от Стива. Порывы ветра сбивали с ног, но ему все же удалось измерить угол между направлением, ведущим в город, поверхностью обрыва и площадкой, на которую он посадил Спрингдрифт. С разумной поправкой на погрешность он сложил полученные данные. После этого Стив вернулся на корабль, дрожа от холода после пронизывающего горного ветра. Он сразу же обратился к Бетти. «Мне нужно сделать взрывное устройство. Можно даже использовать внутренности пассажирских кресел, ковровые дорожки, занавески, ну, в общем, все, без чего можно обойтись в полете. Что еще ты можешь предложить?» Задав несколько вопросов, Бетти уверенно направилась в кладовку, о которой Стив даже и не подумал. Там были пластиковые настилы, предназначенные для покрытия кресел, когда судно задерживалось в аэропорту дольше, чем было предназначено. Стив вытащил их и провел эксперимент за пределами корабля, стоя на довольно ровной поверхности, защищенной от ветра валуном. Нарезанный на полоски и свернутый в трубочки пластик тлел до тех пор, пока не сгорела веревка, связывающая все части импровизированного устройства, которые тут же рассыпались и вспыхнули высоким пламенем. Бетти задала еще несколько вопросов, после которых она уже самостоятельно принялась со всей серьезностью изготовлять приспособления, состоящие из свернутых в трубочку пластиковых полосок около 4 дюймов толщиной. Потом Марджери и Валерия вышли из корабля. Ветер был ледяным, и он вскоре вернулись, принявшись помогать Бетти. Уилсон и Берри за пределами корабля тренировались в давно забытом искусстве метания пращи, который был побежден великан Голиаф несколько тысячелетий тому назад. Стив наблюдал за ними с явным любопытством. Он не думал, что праща с камнем может пригодиться, если его идея не сработает. Ну а в случае неудачи эти двое просто не доживут до момента, когда можно будет оправдать полезность их затеи. Дэн открыл стенку, скрывающую основной механизм двигателя, и что-то мудрил, стараясь максимально увеличить эффективность его работы. Конечно, существовало оптимальное количество энергии, которое можно было получить из имеющегося на борту атомного запаса. Обычно во время посадки, как, например, в настоящий момент, большие количества киловатт накапливались в энергонакопителях. 16 часов такой подзарядки, добавленные к непрерывной подаче атомной энергии, должны продержать судно в воздухе в течение 8 часов. За более короткий период полета можно было извлечь количество энергии, превышающее норму, и на практике допускались определенные перегрузки. Но в целях безопасности батареи питания не должны были выделять энергии, которой хватило бы для короткого замыкания. Дэн же стремился настроить батареи на уровень подачи энергии, близкий к предельному, переставляя контрольные элементы для завышенного уровня перегрузок при соблюдении мер безопасности, которые при этом значительно снижались. Дело было в том, что когда громадная тарелка выпускала столб света в небо, энергии спринт-дрифта не хватало на то, чтобы удержать судно в воздухе, не говоря уже о том, чтобы набрать высоту. Мотор не мог получить большое количество энергии. Дэн заставит его сделать это за счет безопасности полета. Дэн работал аккуратными, осторожными движениями. Стив видел, как за его товарищем наблюдал Фицхук, который с самого утра вел себя как-то странно. Он держался несколько вызывающе, как будто знал, что они обсуждали его вылазку за пределы корабля. Теперь он смотрел, как Дэн неуверенно выбирает между двумя уровнями настройки этой самой опасной части двигателя. Наконец, Дэн решился и сделал выбор, хотя в его действиях не ощущалось особой уверенности. Но он все же начал заворачивать болты для закрепления настройки. «Это не то, что вам надо», — вдруг вмешался Фицхук. «Это выше допустимой нормы. Вы слишком снизили уровень безопасности для остальной части двигателя». Дэн резко поднял голову. Он был слишком удивлен, чтобы испытывать презрение. Фицхук сказал всего несколько слов, которые поразили Дэна. Он заколебался. Потом жестом подозвал Фицхуга. «Покажите». Фицхук поднялся со своего кресла и четкими, уверенными движениями показал Дэну, где именно его настройка была неправильной и даже опасной. И вскоре они оба, Дэн и Фицхук, уже работали вместе. Фицхук сломался, когда ему 2 часа пришлось работать, чтобы обезвредить реактор, который мог в любой момент взорваться. И так как ему приходилось слишком долго преодолевать свой страх в тот день, позже ему уже не удавалось расслабиться, и он жил в постоянном состоянии ужаса. Это был невроз, порожденный крайне сильным стрессом. Это была душевная болезнь, но при этом он оставался специалистом в атомной энергетике. Дэн не слишком был уверен в том, что касалось двигателя, и когда Фицхук присоединился к нему, как это ни парадоксально, из них двоих именно он не испытывал ни малейшего страха в этой опасной области. Он был раскован и мог действовать свободно, что он и делал. День клонился к вечеру. Стив с острым беспокойством ожидал наступления сумерек. Он собирался рискнуть жизнью других людей на основании предположения, которое вовсе не так прочно подтверждалось фактами. Стив старался сделать выводы о том, что так как собаки в стране великанов были все-таки собаками, а кошки — кошками, несмотря на то, что по размерам они догоняли слонов, поэтому он намеревался действовать исходя из того, что люди ростом в 60 или 70 футов будут вести себя именно как люди, а не как чудовища, что существенно поменяло бы дело. Стив мог занять себя только одним. Спринг-дрифт, согласно требованиям к коммерческим полетам на Земле, должен был иметь на борту резиновый плот и другие спасательные предметы. Глупо, конечно, было предполагать, что корабль, идущий на высоте 100 тысяч футов, будет достаточно постепенно снижаться, чтобы успеть опустить на воду плот. Но таковы были правила, по которым в набор необходимых предметов был включен автономный передатчик — радио. Стив потратил некоторое время на проверку прибора. Хотя он и не был предназначен для длительного пользования, на случай аварии он вполне мог пригодиться. Стив осмотрел радиопередатчик, у которого была даже гибкая антенна, позволяющая направлять сигнал в нужное место, что было очень важно в критических ситуациях. Эта антенна была особенно кстати для того, что задумал Стив. На Земле авиалинии пользовались радиопередачами для руководства полетами в ночное время. Иногда, правда, радиоволны отражались от склонов гор, меняя свое направление. Иногда они расщеплялись. Конечно, это было не полностью надежно, но возможно, и Стив считал, что ему удастся направить свой призыв «Мэйдэй» в пропасть, находившуюся в четверть мили от него, так что волна, отразившись, попадет в город, на гигантскую тарелку. Время шло. Солнце село, и на покрытых снегом горных склонах заиграли многоцветные блики. Холодный ветер сильными порывами дул с вершин, издавая тонкие стонущие звуки. Спринг-дрифт дрожал под ударами ледяного воздуха. Люди в корабле обедали нехитрыми яствами, которые совместными усилиями изобрели Дэн и Бетти. Стив смотрел на часы. В то время, когда луны должны были показаться на небе, Он сверил часы с положением планет и вычислил время, когда большая тарелка должна была выстрелить в небо своим потоком света, внутри которого с невообразимой скоростью на одну из двух лун будет запущен ослепительный снаряд. Стив хотел успеть реализовать свой план до появления этого луча. Тогда он поймет, что происходит. Если великаны действительно люди, то между ними и землянами можно будет достигнуть какого-то приблизительного перемирия. Если же нет... Стив покинул корабль и направился туда, где был установлен резиновый плот с рацией, нацеленный на город с максимальной точностью, который Стиву удалось достигнуть через отражение волны о поверхность скалы. На открытой местности холод был пронизывающим. Ветер был довольно сильным, и Стив настроил передатчик на максимальную громкость. За спиной он услышал голос Бетти. «Я сплюну через левое плечо», — сказала она. Стив резко повернулся и сразу же нахмурился. «Вам здесь не место», — запротестовал он. «А что есть опасность?» — спросила девушка с непоколебимым спокойствием. «Нет, не здесь», — признал Стив. «И, по крайней мере, не сию минуту. Но очень холодно, и вам не стоит оставаться здесь». «Я посмотрю», — не сдавалась Бетти. «Мне очень хочется». Но смотреть было нечего. Звезды и лунный свет, падающий на бескрайние снежные просторы, безжалостный ветер. Вот и все. Стив проверил еще раз, настроен ли запасной микрофон на полную громкость, и поднес микрофон к губам. «Мэйдэй!» — резко выкрикнул он. «Мэйдэй! Спринг-дрифт вызывает все земные корабли! Спринг-дрифт вызывает все земные корабли! Мэйдэй!» Раздался короткий, отрывистый звук, как в реле. И тут же появился столб, труба, скорее цилиндр яркого света. Он был направлен не в небо, он брал начало в городе и тянулся на многие мили над лесами и пустынной местностью, над реками, ручьями и склонами гор. С ужасающей точностью луч впился в обрыв, который Стив выбрал отражателем своего призыва «Мэйдэй». Удар пришелся безошибочно. Внутри цилиндра с нарастающей скоростью в обрыв посыпались искры. Такие же снаряды летели в полосах света, которыми гиганты стреляли по птицам. Только сам несущий луч был около 50 футов в диаметре. Искры были невероятной величины и яркости. Они ударялись о скалу. Это были снаряды, их удары не отражались. Они разбивались о горную породу, оставляя выбоины. По силе удара снаряды превосходили любой броненосец, превращая места попадания в месиво, из которого вниз летели каскады раскрошенной породы. После первого залпа немедленно последовал второй, за ним третий, четвертый, пятый. И каждый нес в своем сверкающем чреве тысячи раскаленных снарядов, которые ударялись, разбивали, крошили все, на что натыкались. Горная тишина разразилась отдававшимся эхом выстрелов. Потом эхо прекратилось, но стук падающих камней продолжался. Стив поднес микрофон поближе к губам и произнес: «Мэйдэй! Мэйдэй! Спринг-дрифт вызывает все земные корабли! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Где-то вдалеке гигант или несколько гигантов наверняка удивились тому, что позывные снова донеслись с того самого места, куда были направлены смертоносные снаряды. Это было выше их понимания. Ничто не могло противостоять напору этого каменного или металлического шквала, нацеленного на источник этого необычного звука. Кто бы из великанов не управлял этой страшной машиной уничтожения, он неизбежно должен был быть ошеломлен возобновившимся голосом, несущимся из точки, которая подверглась столь мощному обстрелу. Полосы света снова сверкнули, неся огненные снаряды к непобедимой скале. Ядра с грохотом разбивались. За ними следовали очередные, еще более громовые атаки. Стив продолжал. «Мэйдэй! Мэйдэй! Вызываем все земные корабли! Мэйдэй!» Стрелок, по всей видимости, был совсем обескуражен. Прицел осуществлялся при помощи устройства, которое улавливало позывные и одновременно направляло на источник звука раскаленный луч со сверкающим дождем смертоносных ядер. Но при этом источник позывных не замолкал. Тут, должно быть, вмешалось начальство. Огненный луч за лучом озаряли местность. Взрыв за взрывом сотрясали горы. И когда чудовищное орудие снова замолкло, Стив, как ни в чем не бывало, начал снова. «Вызываем все земные корабли! Мэйдэй! Мэйдэй! Вы просто смешны! Мэйдэй!» Стрелок явно нервничал, как было бы с любым человеком на Земле, которому бы так откровенно бросали вызов, который не мог бы справиться с устройством, за которое отвечал. Он суетливо начал нажимать кнопки панели управления, но автоматический курок оказался вовсе не спусковым устройством, а силовым лучом, который направлял снаряды. Был там также и транспортирующий луч. Стрелок, который на самом деле не был артиллеристом, дернул в рычаг, и когда это казалось уже совершенно невероятным, снова раздался голос Стива. «Мэйдэй! Мэйдэй!» И тут стрелок-великан слишком резко дернул рычаг. Такую ошибку сделал бы любой человек на его месте. Он сдвинул рычаг намного дальше положения для прекращения огня. И из имеющихся двух цепей великан в смятении выбрал режим транспортирующего луча. И снова между городом и горами пролег огненный луч. Он ударился о скалу, порождая водопад камней. Под его мощным напором вниз посыпалась лавина обломков, пыли и камней. Пламя, которое не этот раз было транспортирующим лучом, ударило в летящие вниз камни, подхватило их и понесло по направлению к городу по светящейся трубе. Тонны, десятки тысяч тонн каменных обломков разных размеров полетели в город с неимоверной скоростью, туда, откуда начинался луч. Они вылетали из пробоины на сверхскорости, уничтожая машину, породившую этот огонь, и все остальное, попадавшееся на пути. Ночи еще рассекали сверкающие молнии. Стив и все остальные видели, во что превратилась скала. Потом огонь прекратился. Стук падающих камней постепенно стихал, эхо затухало. И, наконец, наступила тишина, нарушаемая только гулом горного ветра. «Мэйдэй!» — закричал Стив в микрофон. «Мэйдэй! Спрингдрифт вызывает все земные корабли! Давайте все сюда! Мэйдэй!» Ответа не последовало. План Стива и заключался в уничтожении орудия, созданного для обнаружения и ликвидации любого источника радиоволн. Стив ожидал, что орудие просто прекратит свое действие, убедившись в полной его бесполезности. Но ему удалось достичь гораздо большего. Если не учитывать печального исхода, то просто безрезультатность бомбардировки обескуражила бы любого человека. И любого великана, который должен был бы сделать вывод, что орудие бессильно против таких объектов, как Спрингдрифт. «Я считаю», — сказал Стив, стоя в темноте пустыни в милях от гигантского города. «Я уверен, что теперь мы можем беспрепятственно пролететь над городом. И даже если нас не заметят, мы можем привлечь внимание». Он попросил Бетти вернуться на борт. Пока все поднимались в салон, Стив сложил аварийный передатчик. Трап был поднят, дверь закрыта. Спрингдрифт поднялся над горным барьером, который до сих пор защищал и укрывал его, и направился к городу. Хотя можно было не спешить. Полная неудача атаки страшного орудия великанов будет приписана не скале, на которую сыпались снаряды, а голосу, который провоцировал бомбардировку и переставал делать это, даже когда это казалось уже невозможным. Именно это и нужно было внушить великанам. Спрингдрифт не спешил. Дэн не снимал руки с кнопки аварийного режима, готовый нажать ее в любой момент. Внизу появились залитые светом фонарей улицы и площади. Длинные, извивающиеся, ярко освещенные улицы проплывали внизу, окружая квадратные мили жилых кварталов с редким и тусклым светом окон и приземистыми пригородными домиками. И, наконец, громадная тарелка. Все выглядело точно так же, как две ночи тому назад. На появление крошечного самолетика не последовало никакой реакции. Великаны не часто смотрели на небо. Некоторое время Спрингдрифт просто парил в воздухе. «На нас не обращают внимания», — сказал Стив. «Или просто не знают, что здесь». Он включил ночные габаритные огни. Их свет тускло расплылся на небе рядом с яркими звездами. Внешние микрофоны не доносили никаких звуков. Но вскоре на улицах появилось движение. То здесь, то там великаны собирались группами. Их средства массовой информации, заменяющие им радио, сообщили, что странный летающий объект, замеченный в небе ранее, появился снова. Они собирались в кучки, чтобы вместе наблюдать за несущимися по небу странными огнями. В конце концов, понимая, что никакой реакции не последует, Стив открыл ставни иллюминаторов, и вырвавшийся наружу внутренний свет еще больше ошеломил гигантов, недоумевающих по поводу загадочного зрелища. Стив посмотрел на счетчик, показывающий оставшийся запас энергии. Он заметил, что Дэн еще напряженнее, чем две ночи назад, держит одну руку на кнопке радиопередатчика, другую — на рычаге аварийного двигателя. «К нам отнеслись с презрительной опаской», — сказал Стив не без иронии. «Мне это не нравится. Они же знают, что мы чуть не рухнули вниз прошлой ночью, когда они включили свою дьявольскую тарелку. Почему они не попробуют то же самое сейчас? Что они о нас думают?» И в этот момент, как будто услышав его, тарелка взорвалась светом. Колонна света толщиной в милю взметнулась к небу. Спринг-дрифт встряхнула, и корабль застыл на месте. Из динамика сразу же донеслись знакомые шумы, переплетение звуков разного уровня высоты и разных тональностей. Зазвучало сразу все, что только можно было назвать звуком, смешиваясь в безликий тон, подобно тому, как смешение всех цветов света дает белый цвет. Но ничего не произошло. Тарелка работала, в этом не было сомнений. Спринг-дрифт извлек из своих недр каждый ватт, и единственное, что ему удавалось, это просто оставаться в воздухе. Ресурсов для подъема уже не было. Но Дэн с Фицхугом настроили уровень подачи энергии на перегрузку. При перегрузке из зарядных батарей можно было получать гораздо большее количество энергии, и, соответственно, этот запас можно было исчерпать быстрее. Но спринг-дрифт мог летать даже под боком работающей тарелки. Единственное, что могло произойти, это то, что корабль рванет вперед всей силой перегрузочной энергии, стоит только отключиться тарелке. И пилоту будет не так легко отключить этот поток энергии. Но в тот момент ничего подобного не произошло. Как бы проверяя себя, спринг-дрифт спокойно облетал воздушное пространство над городом. Все уголки громадного населенного пункта были освещены мощным лучом, уходящим за пределы атмосферы, который наверняка потреблял энергию в мегаваттном исчислении. Но на спринг-дрифт он больше не оказывал никакого влияния. «Я не могу примириться с тем, что нас так долго игнорируют», — сказал Стив. Спринг-дрифт осторожно вступил в ослепительно яркую полосу света. Они погасили этот невероятный поток, и это было не так-то трудно. Дэн включил передатчик и начал свой речитатив. «Папочка, милый папочка, пойдем со мной». Башенные часы пробили 10, и чудовищная масса света растворилась в воздухе. Она заканчивалась в верхних слоях атмосферы, теряя свою яркость только там, где воздух переходил в вакуум. И все это мгновенно исчезло. Остались только звезды на небе, да два посадочных прожектора спринг-дрифта, сопровождаемые рядами сверкающих иллюминаторов по обе стороны корпуса судна. Кроме них, на небе светилось еще две луны. И, наконец, спринг-дрифт подмигнул всеми огнями согласно навигационным законам планеты, находящейся от них на расстоянии 11 световых лет. И снова корабль полетел над городом взад-вперед. Стив следил за показателями счетчика, отсчитывающего оставшееся количество энергии. Стив всегда очень экономно расходовал его. Спринг-дрифт кружил над городом с вызывающим видом, открытый для любого нападения. Так прошло полчаса. Все больше и больше великанов собиралось на улицах и, задрав головы, наблюдало за чужеземным кораблем. Через полчаса спринг-дрифт полетел над заливом. Там, чуть приоткрыв дверь, Уилсон и Берри брали пластиковые бомбы, в большом количестве изготовленные женщинами, и, поджигая, выбрасывали их за борт. Это было весьма впечатляющее зрелище. Пластик тлел в воздухе, потом, прожигая связывающий его канат, рассыпался и разлетался сотнями огней, которые падали и умирали в водах залива. Можно было сделать это над городом, можно было поджечь город. Попав на крыши или на сухую траву, на машины или склады заводов, эти невинные штучки могли, если не сжечь город дотла, но во всяком случае причинить существенный вред. После этого корабль вернулся к городу и продолжал кружить над ним. Дэн не снимал обеих рук с самых важных кнопок — радиопередатчика и аварийного двигателя. Стоило бы только включиться тарелке, он бы сразу же повернул ручку передатчика и начал бы свое бормотание. Теперь он заготовил что-то вроде: «Однажды ночкой темную я думал о тебе». Но ему не пришлось прибегнуть ни к одному, ни к другому. Спринт-дрифт уничтожил самое важное орудие гигантов. Они бросили вызов тарелке, при этом особо подчеркивая, что могли бы поджечь город, но не стали этого делать. Это было очень ясное и понятное великанам сообщение, из которого те поняли, что если они оставят корабль в покое, то инопланетяне тоже не тронут их. Только так и не иначе. Это можно было внушить только людям. А великаны были просто очень большими людьми, точно так же, как их щенки были щенками, только очень большими. А кошки были всего лишь кошками, несмотря на свои размеры. Мирное равновесие было явно предложено землянами и принято местным населением. Спринг-дрифт уносился в темноту, оставляя за собой шлейф света своих огней, как бы приглашая следовать за собой. Уводя корабль в ночь, Стив задумчиво сказал: «Мы справились как нельзя лучше. Конечно, мы блефовали. Если бы они взялись за нас всей планетой, то запросто бы стерли нас в порошок». «Не уверен», — хмыкнул Дэн. Он растирал пальцы рук, занемевшие от долгого и напряженного сжимания рычагов пульта управления. «Ты хитрый дьявол, Стив. Ты обманул планету гигантов, запугал их, имея только жалкий пистолет, который даже не пришлось вынуть из кармана, и у которого даже нет запасных пуль». Берри думал о своем. Интересно, путешествуют ли они на Луну и обратно при помощи своей тарелки? Уилсон насмешливо ответил: «Ты-то и выяснишь это, Берри. Ты выяснишь. Только мне очень интересно, какую научную фантастику читают гиганты». Берри смутился. Валерия отметила: «В любом случае, они еще 100 раз подумают, прежде чем сделать нам что-то. Что-то плохое, я имею в виду». Стив отрицательно покачал головой. «Не знаю. Но они очень похожи на людей. Насколько я понимаю, великаны, как раса или нация, никогда не признают нашего существования на официальном уровне. Но как индивидуумы, они не вступали с нами ни в какие соглашения. И нам не стоит беспокоиться по поводу каких бы то ни было широкомасштабных нападений с их стороны. Но великанам как личностям можно доверять ровно настолько, насколько далеко удастся держаться от них». Бетти возмутилась. «Если они предпримут что-то против нас, и их правительство не помешает им, ты можешь уладить это, Стив. Ты можешь, если придется. Можешь стать здесь правителем, или королем, или чем-то там еще. Ты знаешь свои возможности». Фитцхук внезапно разразился смехом. Это был нервный всплеск. Конечно, Фитцхук еще не вернулся в свое нормальное состояние, но его состояние явно улучшилось. Он смеялся. Остальные внимательно смотрели на него. Стив усмехнулся. Нелепо было представлять себе, что этот сравнительно небольшой корабль с 7 крошечными существами на борту собирается захватить целую цивилизацию со всеми ее научными изобретениями и техническим прогрессом. Дэн тоже засмеялся. Потом расхохотался Берри. И все подхватили этот заразительный смех. «Обсудим это, когда доберемся до островов, которые мы видели на противоположном конце мира», — сказал Стив. Спринг-дрифт летел сквозь ночь. Где-то очень далеко было место, в котором странно дрожали звезды. Это было космическое искажение. Оно было далеко от Земли и от планеты гигантов. До него было несколько 100 световых лет.